12. Январь 17. Друг мой, жизнь не так проста, как кажется. Ее узоры не всегда возможно предусмотреть. Если даже пророчества не исполняются, то что же можно сказать об обычных прогнозах и построениях? Подвижность плана обусловливается этой сложностью жизни. Важно знать главное направление эволюции и к нему прилагать свои силы, сообразуясь с условиями места и времени и характером момента. Правильные действия можно явить в любых условиях, потому всякое уклонение от него будет ошибкой. Также бесполезными будут все насильственные и вымученные усилия. Свободно идет дух, свободно выбирает и свободно решает, и сам за себя. Отличительным признаком следования за учителем будет свобода.